Глава 14. Куколка входит в моду. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче, и солнце светит, точно праздничная русская девушка в алом сарафане, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон. Солнце светит тоже по-праздничному. Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко, и на душе весело, радостно. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружеско-теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза. Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мечи, звуками, и несколько таких медных мячиков звуков запрыгало в куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками. Этот веселый утренний бал окончательно вернул куколку от сна к жизни. Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодушный, в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники было написано и о нем: «Входящий в известность писатель В. Шелковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом». Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой. «Ах, мотылек, мотылек, вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман? И в голове даже не было, а роман хорошо бы написать. Толстый такой, в трех частях». Снова гулко и тяжело грянули воскресные колокола. Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками. «Боже ты мой, а помолиться-то я и забыл». Очевидно, для куколки это было важное упущение. «Пойди-ка потом исправь, как исправишь?» Потому что он немедленно же опустился перед образами на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошения и благодарения, запосланные свыше. Молился он за мать, за Россию, за мецената и мотылька, за Кузю Новаковича, его новых таких преданных друзей, за то, чтоб тираж «Вершин», где он секретарствовал, вырос вдвое. Благодарил Бога за неспосланный ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную чудную яблоньку. А вспомнив, кстати, и о ее знакомом рыжем воре, и спросил и для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных. Чистая душа была этот куколка, и сердце его возносилось с просьбами ко Вседержителю с такой же сыновней простотой, с какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов. Покончив с религиозными хлопотами и заботами, куколка бодро нырнул в светские дела, а именно выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, которые он предполагает писать. Так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки. О взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке. О многом писал куколка, много зернистых мыслей и сведений,